Я за соломинку держусь, я верю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом, сидят не те, с кем я знаком. Старое кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни. Старое кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, как корабли ушли они. Веселый, грустный тот, кто смел, все сгинули в потоке дел. Исчезли чистые дворы, игры не стало за горы. Старое кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни. Старые кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, как корабли ушли они. Да, ничего нельзя вернуть, но если вдруг стал труден путь, ты место встречи нам назначь в кафе за столиком удач. Старое кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни. Старое кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, придут и выручат они. Придут и выручат они.